Глава третья. «Красота-то какая!» Только и смог сказать я, стоило нам зайти в самую дальнюю пещеру среди череды разветвлений, созданных этим местом. «Согласен», — подхватил Тимофей и слегка улыбнулся при этом. «Первый раз вижу столько камней». «Завораживает?» — чуть погодя добавила Анна. С девушкой было сложно не согласиться. Данная пещера, в отличие от тех, что мы миновали до этого, была буквально усеяна светящимися кристаллами, создавая неописуемую игру света. Ничего подобного я ни в прошлой жизни, ни в этой не видел. Даже просто ради этой красоты стоило сюда идти. Причем, как я понял, эти кристаллы и были виновниками тех ощущений, что я испытывал еще на источнике. Да, их было сравнительно немного, чтобы начинать тут полноценную добычу кристаллов, но для моей тренировки более чем хватало. Наверняка контролирующий эту территорию род знал об этом месте, однако не стал с ним ничего делать. На его месте я бы организовал сюда туристическую дорожку, но, видимо, сам род считал, что горячие источники — дело куда прибыльнее, и что не стоит делить его внимание с пещерой, точнее, даже с целой сетью отдельных небольших природных пещер. Впрочем, и найти это место было бы не так просто, если бы не моя чувствительность к таким уникальным вещам. Мало кто из отдыхающих аристократов вообще бы сунулся сюда ради простого любопытства. Одним словом, все это были не мои проблемы. Главное, что я мог спокойно создать третий круг маны практически за несколько часов, поскольку количество энергии тут для меня было в десятки раз больше, чем обычно. Хотя правильнее будет сказать, она была в десятки раз концентрированнее, чем обычно. Пожалуй, надо уточнить, что если эту энергию и впрямь было настолько легко поглотить, то здесь выстроилась бы очередь из магов, желающих стать сильнее. Тут уже как раз играл роль контроль над маной. Если контроль слабый, то маг из десятой части совладать не сможет и даже, скорее всего, банально разрушит свои энергоканалы, взяв слишком много. Для меня же это не было настолько серьезной проблемой, пусть и совсем легкотней я бы это не назвал. Дойдя до самого конца пещеры, где была наибольшая концентрация магической энергии, я отдал приказ. Анна, Тимофей, вы оставайтесь рядом со мной. Остальные пусть смотрят за входом и другими выходами. Не пускайте сюда никого, если только это не мои друзья. Если появится кто-то из аристократов, попросите подождать и доложите мне. Все ясно? Так точно. Хором ответили мне слуги и отправились выполнять приказ, а сам я, слегка углубившись внутрь пещеры, сел в позу для медитации. Прорыв на третий круг занял около 2-3 часов. Сравнительно быстро, учитывая, сколько времени занимало создание первого и второго круга. Правда, главное отличие было в том, что здесь я использовал энергию, которая нисколько не вредила моим каналам маны. Следом за потоком силы, как я и подозревал, не открылись новые воспоминания. Только если я ожидал, что они будут связаны с черной полосой моих двух жизней, то нет. Внезапно воспоминание оказалось про любовь. Мою, еще из прошлого мира, самую первую и единственную любовь, о которой я словно бы никогда не помнил. Первое, что я увидел, так это себя. Я лежал на траве посреди множества других трупов и рукой держался за рану в груди и мысленно готовил себя к встрече с семьей. Больше 3 лет прошло с момента, как я принял участие в войне и лицезрел все ее ужасы. Я видел опустевшие деревни и целые города, видел убитые тела родителей, до последнего момента прижимавших к себе детей. Видел ямы с горой гниющих трупов. Видел, как полумертвые вставали в последнюю атаку, лишь бы забрать с собой еще одного врага. Я видел смерть во всех ее обличьях. Мои друзья умирали прямо на моих руках. Я без остановки шел по лезвию ножа, чтобы забрать побольше треклятых альянсовцев, и считал, что давно уже поборол страх смерти. Ведь месть всегда была на первом месте. Каким же наивным я был. Мне было страшно. Я чувствовал, как сила покидает меня. Мне не хотелось умирать. Я чувствовал сожаление. что не добился поставленной цели. Не смог даже отомстить. Холод в теле все больше нарастал. Я думал, что это конец. Но потом появилась она. Девушка, моя ровесница. Белые волосы, ярко-синие глаза. Она протянула в мою сторону руку, а я с дуру ляпнул то, что потом заставило меня не раз краснеть. Вот ты какая моя смерть. Зато красивая. Из последних сил улыбнулся я. «Еще один безголовый, а мне вас лечить!» Слегка ворчливо ответила на это девушка, чье имя я так и не мог вспомнить. Она вылечила меня, а потом несколько дней тащила на своей спине, вынося с поля боя. Если бы не она, то я умер бы в тот же день с дырой в груди. Я тогда подумать не мог, что вся эта ситуация выльется во что-то большее. Особенно после того, как она меня столько костерила за то, что я такой тяжелый, и даже пару раз предлагала отрезать мне ноги, чтобы было проще. Кадр сменился, и вот я снова оказался на больничной койке. Сил двигаться совсем не было. Она держала чашку супа перед моим лицом и кормила из ложки. «Ты уже 8-й раз попадаешь ко мне за этот год. Что с тобой не так, Нил?» Чарующим голосом спросила она меня, а вот взгляд был строгим и недовольным. «Просто хочу почаще видеть твои прекрасные глаза». По-идиотски улыбнулся я. «А ложкой по лбу получить не хочешь? Хватит глупости нести». Продолжила она меня кормить, но теперь смотрела уже не так строго. Время все шло, и я раз за разом оказывался в ее палате. Да не на постоянной основе, но как будто само провидение сводило нас каждый раз. За эти годы мы повзрослели и успели сдружиться. Бывали периоды, когда мы не могли видеть долгое время друг друга, но даже так мы поддерживали общение через письма. Помню, однажды лазарет, в котором находились я и она, накрыла артиллерия. Шансов выжить у нас было мало, но я хотел спасти хотя бы ее. Хотел, чтобы она бежала, пока я буду прикрывать ее отступление. Она отказалась, поскольку не собиралась бросать пациентов. Не хотела, чтобы они чувствовали себя покинутыми, даже если это были последние мгновения их жизни. Тогда я пошел на самоотверженный поступок и, рискуя всем, что есть, собрал небольшой отряд и организовал цепь диверсионных вылазок в тылу врага. Шансов на победу у нас практически не было, но мы чудом победили, несмотря на то, что я вновь оказался на краю гибели. В этот раз она выхаживала меня несколько месяцев. Она посвящала все свое свободное время мне и делала все, чтобы я скорее встал на ноги. В свою очередь, я поддерживал ее словами, с каждым новым днем замечая, как пережитые трудности сближали нас. Затем я впервые поцеловал ее. Это был поцелуй, наполненный нежностью наших чувств. После поцелуй перерос постепенно в любовь. По ночам мы предавались нашим чувствам, а сам я захотел отбросить месть и завести с ней семью. Ведь я впервые после смерти родных почувствовал, как зияющая дыра в душе заполнилась любовью к этой девушке. Однако пока длилась война, я не мог позволить себе этого сделать. Слишком сладка была та жизнь, о которой я мечтал, и такой же горькой была очевидная правда. До тех пор, пока идет война, мы всегда будем жить в страхе. Пока мы пытаемся взвалить это тяжелое бремя на других, мы не сможем быть счастливой семьей. Каждый из нас будет корить себя за бездействие. Будь проклята эта война. Я любил свою спасительницу, но любовь на войне стоит слишком дорого. Мое сердце разрывалось от обиды и несправедливости, когда мне приходилось сказать, что нам нужно расстаться. Мы оба понимали, почему так будет правильно, но оба не могли сдержать слез. Мы дали обещание друг другу, что когда закончится эта война, то обязательно встретимся друг с другом. И если случится так, что кто-то из нас не сможет его сдержать, то пусть последний проживет оставшуюся жизнь за нас двоих и будет по-настоящему счастлив. Ведь пока жива память о человеке, жив и он сам. Это была наша последняя встреча. Я посылал ей письма, но до меня не доходило ответов. Я знал, что она ушла служить на передний фронт, где не переставая велись бои. Мало кто выживал там больше нескольких месяцев, но я старался верить, что с ней все в порядке, что она сдержит обещание. Однако обещание не сдержал я. У меня появилась возможность закончить эту войну, но если бы я, судя по тому, что я вспомнил самостоятельно, не запечатал эти воспоминания, то никогда бы не решился на столь самоубийственную миссию. И именно поэтому я умирал без сожалений о том, что не смог выполнить обещание, данное моей первой любви. От осознания этого по моей щеке невольно стали течь слезы, будто снова проживал все это. Но я их почти не замечал. Я не мог вспомнить даже ее имени, но прекрасно вспомнил все пережитые нами чувства в те дни. Это было больно, но я все-таки должен был смириться с тем, что больше не смогу ее увидеть. Надеюсь, она все-таки выжила на войне и, благодаря моему самопожертвованию, будет жить за нас двоих. Будет жить так же, как и я, ради нас двоих. На мои плечи легла новая ответственность. Теперь я должен прожить эту жизнь не только ради себя и своей семьи, но и ради нее. Потому что так бы она хотела, и так будет правильно. С этими мыслями я вытер рукавом несколько слезинок, упавших с моих глаз. Кажется, это впервые, когда я вообще в этом мире так по-настоящему заплакал. Должно быть, со стороны выглядит все это странно, но хорошо, что никого рядом со мной не было. Точнее, никто не видел моего лица, больше сосредоточившись на окружении. «Молодой господин», увидев, что я встал, Анна обеспокоенно посмотрела на меня. «Я в порядке». Поспешил я ее успокоить, однако беспокойство на ее лице никуда не ушло. «Молодой господин, прошу прощения, но мы засекли, что к нам кто-то приближается, и это точно не сотрудники курорта. Мы пока считаем, что это враг». Обеспокоенно произнесла девушка, я понял, что отдохнуть мне сегодня уже не светит. Пока еще рано переживать, но лучше быть готовым к неприятностям. Моментально собрался я, предчувствуя, что ничего хорошего от этих незнакомцев не стоит ждать. Судя по снаряжению, это снова сад теней. Поделился своими наблюдениями Тимофей, нахмурившись и проверяя свои латные перчатки. Молодец, что не забыл захватить их с собой. Он в этом выходе был за командира, так что неудивительно, что к нему стеклись все оперативные данные. Грамотно организованное же охранение как раз могло в первую очередь срисовать внешность незнакомцев, как только они попали в зону видимости. В пещеру проникло трое членов этого отряда через одно ответвление, которое мы не контролировали. Но пока мы их не трогали. Предупредил Тимофей, обмениваясь данными с остальными бойцами через тактическую сеть. Я решил, что нужно облегчить парням задачу и взять часть бойцов на себя. По крайней мере, они смогут оттянуть часть внимания и лишить их подкрепления. Если их всего трое, то ничего страшного. Спокойно сказал я, и, к удивлению слуг, вышел вперед них, после чего дал новый приказ. Перемещаемся дальше от источника, чтобы не мешал плетениям. Как раз следующая пещера будет самой большой из тех, что здесь есть. Берем по противнику на себя. Есть. Одновременно оба ответили мне, после чего мы переместились в другую часть сети всех этих запутанных пещер. Пока я шел, внутри меня стала расти злость. Сад теней мало того, что напал на меня во время моего отдыха, так еще посмели испортить такой момент, не дав мне побыть больше времени наедине с воспоминаниями, которые когда-то были основой моего движения вперед, и что я специально оставил позади для последнего рывка, чтобы даже не думать о том, чтобы отступить. Если они думают, что им все сойдет с рук, как в первый раз, то очень зря. Сдерживаться я не стану, и никакие талисманы и артефакты их не спасут. Даже если это маги пятого круга, хотя это очень вряд ли. Будь это так, они бы сначала перебили всех бойцов, и только потом отправились бы убивать меня. Они крались бы по пещерам, видимо, уверенные, что им удалось проскользнуть мимо моих людей. А значит, им не достает силы. Пожалуй, не зря я захватил с собой пистолет, как чувствовал, что он может пригодиться. Пришли мы в место, которое больше всего, на мой взгляд, подходило для сражения. Достаточно длинное, широкое и высокое, и бессильного влияния на магический фон. Тут можно будет дать бой и не беспокоиться, что придется сражаться в ограниченном пространстве и что заклинание, предназначенное для противника, ненароком заденет союзника. Поэтому сейчас нам оставалось только ждать гостей. «А вот и они», — сказал я, заметив приближающуюся троицу. Их снаряжение действительно было трудно не узнать. Они как будто специально выставляли это на показ, чтобы жертва понимала, кто за ней пришел. Правда, в качестве оружия они использовали не мечи или винтовки. Противники остановились в нескольких десятках метров от нас, и я мог их быстро окинуть взглядом, скрывшись в удобной нише, которая создавала достаточную тьму, чтобы меня не было видно со стороны, и сделать оценку перед предстоящим боем. Первым наемником был мужчина. Судя по рунам на перчатках, маг ближнего боя, как и его предшественник, с которым я сражался в прошлый раз. Второй наемник использовал копье, и третий, судя по всему, была заклинательница, поскольку никакого оружия я у нее не видел, за исключением нескольких метательных ножей. Наемница вышла слегка вперед, и потому как держались двое ее сопровождающих, она, скорее всего, была лидером этого небольшого отряда. Раз так, то она должна остаться в живых. Достану информацию, передам ее роду и попрошу отца серьезнее взяться за них. Не делай это, когда на род Львовых, пусть и просто на одного из его членов, висит заказ в такой организации. Впрочем, снаряжение этой группы было какое-то блеклое по сравнению с первым отрядом, с которым я столкнулся тогда на складе. Будто против меня направили новичков или тех, кто просто не смог заработать на что-то более серьезное. Что ж говорить, если у них даже шлемов не было. Очень глупо. «Девушка на мне, разберитесь с остальными». Отдал я распоряжение через тактическую сеть. «Как прикажете». Анна с Тимофеем быстро выбрали себе противников и стали друг напротив друга. Одновременно с этим я знал, что наемников окружают из других ответвлений, чтобы не дать им шанса вырваться из этого места. Но не приходилось сомневаться, что кроме этой тройки могут быть и остальные. Просто они были более осторожными и пока не попались на глаза моим людям. А вот и наша цель. Хватит ли силенок, княжич, так открыто выходить против нас? Неужели не хочешь спрятаться за спинами своих защитников? С вызовом спросила та, которую я посчитал лидером. Судя по голосу, ей примерно за 30. Но из-за темноты многие детали смазываются, да и сам я без полноценной брони, чтобы пользоваться фильтрами шлема. «Какая ты разговорчивая! Прибереги силы для допроса!» Нахмурился я и моментально атаковал девушку.